Мир после первой битвы. Народы, оставшиеся жить на земле, вскоре заселили всю Хванерату, начали сеять, разводить скот, вести хозяйство. И об этих людях были думы и заботы Ахура Мазды. Маздой было так законно положено, что каждый арийский народ в Хванерате имеет свою страну, разделенную на племенные владения. Племя состоит из родов, роды из семей. В каждом из четырех подразделений есть свой рату, духовный наставник и судья. Глава, чье слово непреложно для всех и вся, отданных под его надзор. Пятый верховный рату для арийских народов, чтущих Ахуру, это Заратуштра, его фраваши. Судьи рату поставлены также над всеми существами, живыми и неживыми. У морей, у гор, у скота, у птиц, у коршваров и у растений тоже есть свои рату. Каждый рату покровительствует тем, кто ему верен, стережет их от девовских злокозней, как пастух и собака стерегут стадо от волков, наставляет жить в согласии с истинной Аша, соблюдая заповедь Хумата, Хухта, Хваршта — добрые мысли, добрые речи, добрые дела. Над шестью окраинными коршварами были поставлены рату покровителей из числа ахуров. Потом к их сонму присоединились иранские цари и герои, обретшие бессмертие. Благоденствие же Арьяна Веджа, арийского простора, лучшей из стран Хванераты, обеспечивает Гападшах, получеловек-полубык. Он сидит на берегу моря, совершает возлияние Ахура Мазди и Язатам и наблюдает за быком. Гападшах льет священную воду в море, и бесчисленные мириады Хравстра, речных и озерных, подыхают от этого. Если бы Гападшах не лил в море воду, тогда, где бы ни шел дождь, Хравстра бы падали на землю, подобно дождевым каплям. Всей же Хванерате покровительствует фраваши Заратуштры. Ахура Мазда поместил душу грядущего пророка в ствол священного дерева Хаумы, и она пребывала там до того дня, когда Заратуштра получил телесное воплощение и пришел в мир. Это ознаменовало конец эры смешения добра и зла и начало последнего этапа мировой истории — эры разделения. Хаума, древо бессмертия, царь всех лекарственных растений, находится на острове в океане Варукаша. Кто вкусит от плода Хаумы, над тем будут невластны старость и смерть. Поэтому 10 000 девовских ящериц порождения Ахримана стремятся похитить священное древо. Но рыба Кара плавает вокруг острова и неусыпно стережет Хауму. В пречистом океане нет никакой пищи, ничего съедобного. Однако Каре пища и не нужна. Жизненную силу в ее теле поддерживают Атор и Аша Истина, чей дух разлит по всему миру. Еще в Варукаше обитает рыба Вас. Только благодаря ее опеке и заботе живы все водные твари. Эта рыба огромна. Всаднику на лихом коне надо мчаться во весь опор целый день, от зари до заката, чтобы покрыть расстояние, равное длине туловища рыбы Вас. Рядом с Хаумой растет древо всех семян Виспобиш. Когда земля была отравлена ядом Хравстра и сдохших во время потопа, бог Амиртат собрал семена всех растений, отнес их в океан Варукашу и высыпал в воду. Из тех семян и выросло дерево виспобиш, и плодоносит оно семенами и зернами всех полезных растений, какие есть в мире. На древе живет Сенмурф, царь птиц, крылатый пес, покрытый рыбьей чешуей. Этот облик символизирует господство в трех стихиях — в воздухе, на земле и в воде. Каждый раз, когда Сенмурф поднимается на своих крыльях в воздух, у дерева вырастает тысячи ветвей. Когда же он садится, он ломает эти ветви и рассеивает их семена. Семена осыпаются в океан, и Тиштрия, прилетев напиться, выпивает воду со всеми семенами и проливает ее дождем на весь мир.